Глава 22. Выбор. На лицо упала капля влаги. «Дождь», — прошептал он, вспоминая шуршание капель дождя по листьям деревьев. «Очнулся, чистодей», — проговорил кто-то невидимый. «Я же говорил, сильный парень», — отозвался второй. «Из него выйдет толк». «Моя порода», — пробасил третий с усмешкой. Щеку обожгло чье-то горячее нежное прикосновение. Губы. Дар разлепил глаза. Он лежал на овальном возвышении в рубке осиного корабля, мчавшегося полным ходом к земле. Фасеточные экраны рубки показывали огненное горнило солнца, и рубку заливал плотный, ощутимо, даже не жидкий, твердый свет. Кто-то приказал инку корабля изменить поляризацию видеосистем. Сразу стемнело, солнце исчезло, наступила темнота, хотя это была всего лишь реакция зрения людей на изменение интенсивности света. Дарья сидела рядом и держала его за руку. На ее щеках блестели две мокрые дорожки от слез. В глазах девушки стояли страх и надежда. Пунцовые, искусанные губы улыбались. «Живой!» – прошептала она, словно не веря себе самой. Он повернул голову. Вокруг стояли мужчины, переговариваясь между собой. Отец, Клим Мальгин, Майкл Лондон, Джума Хан, Ромашин, Аристарх Железовский. Дар шевельнулся, и они замолчали. «Ну, как ты?» — в полголоса спросил князь, улыбнувшись сыну одними глазами. «Нормально», — проговорил Дар, сделав усилие. Губы не слушались, горло сдавил спазм, мышцы болели. «Мы все-таки успели в самый последний момент». Дар посмотрел за спину отца. Там у стены рубки висели в воздухе слабо мерцающие картины, хроники. «Шаламов?» «Дан стал тем, кем стремился стать», — сказал Мальгин. «Частью черной дыры. Маатанин внутри него оказался сильнее человека. Мне его жаль». «Мне тоже», — грустно кивнул отец Дарью. «Но я не всесилен. Один я не смог бы вытащить даже Дашку. Если бы не вы... Если бы не он», — положил огромную руку на плечо праправнука Железовский, — «это его заслуга. Он вас вытащил». Дар порозовел. «Я был не один. Вы сделали основное». «Ну, теперь начнутся соревнования в джентльменской вежливости», — засмеялся Джумахан. «Не надо искать героев. Все сработали великолепно, хотя кое-кто оказался самым непослушным». «Он спас меня и папу», — заступилась за Дара Дарья. «И победителей не судят». Железовский подмигнул Дару. Тот слабо улыбнулся, притянул к себе жену, поцеловал в губы. Мужчины переглянулись, отошли от целующейся пары. «Итак, на чем мы остановились?» – проговорил сосредоточенный, как всегда, Ромашин. «Что делать дальше?» – пожал плечами Джума. «Выбор у нас небольшой, всего два варианта. Либо остаться жить здесь вместе с родственниками, если, конечно, князь примет нас в общину». Бояр кивнул, примумул. «Либо возвращаться в свое время и продолжать бороться, возрождать сопротивление. Здесь мы черную силу вроде бы одолели, а там все еще продолжается черное время». «Ты-то сам к какому варианту склоняешься?» Зрум подумал. «Честно, я бы остался». Ромашин посмотрел на Железовского. «А ты?» «Я бы тоже остался», — мрачно пробасил Аристарх. «Но мы не имеем права бросать в беде товарищей. Без нас сопротивление прекратит существование. А это значит, что интрасенсы будут в конце концов уничтожены существующей властной системой». «Есть еще один вариант», — рассеянно сказал Лондон. Аристарх, прищурясь, глянул на Мульгина, как бы приглашая его присоединиться к дискуссии. Но тот молчал, искоса поглядывая на молодых. «Какой? Инсов? Что ты хочешь сказать?» – удивился Джума. «Вы же знаете, что Инсов является своеобразным перекрестком миров, узлом пересечения сотен или даже тысяч ветвей дендроконтинуума. Нырнув в него, мы можем отыскать матричный файл Земли, куда можно будет переселить всех изгнанных из этой метавселенной. То есть ты предлагаешь нам стать живущими за пределами? Почему бы и нет?» Все одновременно посмотрели на продолжавших обниматься Дара и Дарью, вокруг которых вдруг просияла вуаль янтарно-золотистого света. «Лучистое человечество», — тихо произнес Игнат Ромашин. 400 лет назад о таком мечтал Циолковский. Не 400, а почти 4000 лет. Смотря с чем сравнивать, неважно. Пора решать, — напомнил о проблеме прагматичный Лондон. Мальгин повернулся к ним лицом. По губам его скользнула странная улыбка. «А вам не кажется, судари мои, что выбор за ними?»